Глава 8. Неожиданности Есенина. Золотые часы. Есенин уезжает в Персию. Дункан и Есенин в ЗАГСе. Отлет в Берлин. Завещание. Голубой блокнот. На письменном столе Айседоры лежали Эмиль Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик «Мыслей Платона». Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась. Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшим на нее с картины, висевшей на стене. Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину. Айседора утверждала, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое. А Есенин, сидя в комнате Айседоры за ее письменным столом, в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груше, погасил ее. С Есениным иногда было трудно, тяжело. Вспоминаю, как той первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке. Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно взволнованная. «Смотрите!» — вытянула руку. На ладони заблестели золотом большие мужские часы. «Для Есенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!» Айседора ножницами придала нужную форму своей маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку. Есенин был в восторге, у него не было часов. Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь. «Посмотрим», — говорил он, вытаскивая часы из карманчика, — «который теперь час». И, удовлетворившись, треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее, шутливо шепча: «А тут кто?» А через несколько дней, возвратившись как-то домой из наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части. Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка. Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза. «Вот какая чертовщина!» — сказал он, расчесывая пальцами волосы. «Как скверно вышло! А где Изадора?» Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айседоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами. «Холодной водой?» — она подняла на меня испуганные глаза. «Он не простудится?» Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина. Ехать в Персию Есенин собрался тоже внезапно, без всяких сборов. Айседора слегла. Несколько дней она не поднималась с постели, а последние два дня не хотела ни есть, ни пить. Поздно вечером я вошел в ее огромную комнату. Было темно. Только на столике у кровати горела настольная лампа с зеленым абажуром. «Вот здесь», — показала Айседора на низкую никелированную спинку кровати, — «здесь сейчас стоял Есенин». «Конечно», — постарался самым спокойным тоном объяснить я, — «если дальше вы не будете ни есть, ни пить, то у вас появятся не только зрительные, но и слуховые галлюцинации». И вдруг сам совершенно явственно услышал голос Есенина, произнесший мое имя. Голос звучал где-то за восточной комнатой. Пробежав ее и розовую атласную, я увидел в амбразуре арки темного голубого зала что-то белое, двигавшееся прямо на меня. «Думайте обо мне, что хотите, но в это мгновение мною овладел страх. Илья Ильич!» — заорало это белое, и я уткнулся прямо в живот Есенина. Он был в распахнутом пиджаке и в белой рубашке. «Живой! Живой!» — кричал он. Оказалось, почем соль, ехал в своем вагоне в Ростов-на-Дону и согласился взять с собой Есенина. Может быть, втайне рассчитывал на его помощь при погрузке мешков с солью. Ростов — это Северный Кавказ, а, следовательно, почти Закавказье. А там и до Персии рукой подать. Так, очевидно, рассуждал Есенин, всегда стремившийся на родину Омара Хайяма и Гафиза. В Ростове, пока почем соль управлялся с солью и кое-какими поручениями комиссии, Есенин поссорился с ним и методически перебил одно за другим все стекла салон вагона. После этого почем соль отправил его в Москву, к великому счастью Айседоры. Впоследствии, весной 1923 года, Есенин писал из Парижа Марингофу: «После скандалов я бил Европу и Америку, как Гришкин вагон, хочется опять к тишине». Один раз кто-то спросил меня, чего было больше в самоубийстве Есенина — страха перед жизнью или храбрости перед смертью. Есенин от природы был человеком, что называется, неробкого десятка. Однажды произошло следующее. В бывшем Балашовском особняке стали происходить какие-то таинственные истории. Ночью в дом проникали неведомыми путями неизвестные люди с потайными фонарями. При малейшей тревоге таинственные посетители мгновенно исчезали. Мы установили наблюдение, но однажды дело приняло очень серьезный оборот. Открыв отмычкой дверь, бандиты через подсобную лестницу проникли в спальню детей. Одна девочка проснулась. «Молчи!» — зашипел на нее бандит и погрозил издали ножом. Но она от страха громко закричала и, соскочив с кровати, стрелой пронеслась мимо налетчиков к выходу. Поднялся многоголосый крик. Есенин, все мы и кто-то из гостей бросились обследовать дом. Внизу, около большой мраморной лестницы, был маленький кабинетик, где я принимал родителей. В одном углу была низкая дверца, через которую, сильно согнувшись, можно было пролезть в темную кладовку под лестницей. Кладовка имела вторую такую же дверцу, выходившую в коридор около детской столовой. Не знаю, почему эту кладовку в школе называли «катамаской». Вот около этой катамаски и собрались все мы, предводительствуемые Есениным. Открыли дверцу. Я чиркнул спичкой. И вдруг в самом темном углу что-то зашевелилось. Я зажег сразу несколько спичек. Есенин так дернулся вперед, что спички погасли. Но он бесстрашно пролез в дверцу, крича и размахивая поленом. «Выходи! Выходи! Нечего теперь уже! Попался!» Фигура закопошилась, покорно полезла прямо на Есенина. И тут все увидели нашего швейцара Павла Васильевича. Он жил где-то далеко на окраине и не пошел домой, решив переночевать в катамаске. Случай, конечно, комический, но, очутись на месте Павла Васильевича один из бандитов, Есенин мог бы получить удар ножом. Через некоторое время за деревянной панелью в стене детской спальни мы обнаружили выдолбленную пустую дыру. Там Балашова, очевидно, прятала свои драгоценности. Об этом, по-видимому, знал кто-то из ее дворни. Мы заявили в милицию, и вскоре выяснилось, что вожаком искателей кладов был бывший управляющий Балашовским домом, проживавший по соседству. Его арестовали. Ночные визиты прекратились. Вскоре после этого случая Есенин принес купленный где-то великолепный нож для харакири, зеркально блестевший немного выгнутым клинком. На больших ножнах были еще маленькие, с острым и тонким стилетом внутри. «Большим ножом, — объяснял Есенин, — японцы, кончая жизнь самоубийством, вскрывают себе живот. И когда кишки вываливаются, они перерезают маленьким кинжальчиком последнюю кишку. «Какое самообладание и изуверство!» — добавлял он. И вскоре охладел к ножу. Ему неприятно было видеть его. Он все запрятывал куда-то этот нож, а потом подарил его мне. Нож в дальнейшем таинственно исчез. Много лет спустя я случайно обнаружил его следы у родственника школьной медсестры, которую Ирма Дункан, также не любившая нож для харакири, попросила куда-нибудь унести его. Нож давно утратил и свои прекрасные ножны, и маленький кинжальчик, а клинок, по-прежнему зеркально блестевший, превратился в охотничий нож, с которым владелец его ходил на кабана. Айседора вошла ко мне, держа листок бумаги с текстом телеграммы. Это была телеграмма известному американскому импресарио Юроку, постоянному организатору гастролей Айседора Дункан. Телеграмма гласила: «Можете ли организовать мои спектакли, участие моей ученицы Ирмы, 20 восхитительных русских детей и моего мужа, знаменитого русского поэта Сергея Есенина? Телеграфируйте немедленно. Айседор Дункан». Пришел ответ из Нью-Йорка: «Интересуюсь. Телеграфируйте условия и начало турне. Юрок». Да, тот самый Юрок, о котором спустя 50 лет писали наши газеты, и который явился жертвой бандитов, непрошенных защитников советских евреев. Они совершили в Нью-Йорке налет на офис Юрока, занимавший целый этаж в одном из небоскребов, брошенной бомбой убили молоденькую сотрудницу, ранили Юрока, разрушили помещение. И все это за то, что Юрок является постоянным организатором гастролей в Соединенных Штатах Америки знаменитых советских артистов, ансамблей и театров. Советское правительство дало согласие на выезд школы, и Дункан стала деятельно готовиться и к первому показательному спектаклю ее школы в Москве, и к своему отъезду за границу, намереваясь провести там до приезда школы большую предварительную работу. Чувство Есенина к Айседоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отсветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылало с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Айседоры. Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней полиции и нравов. Да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с Андреевой и Горьким только потому, что они не были повенчаны. Ранним солнечным утром мы втроем отправились в ЗАГС Хамовнического совета, расположенный по соседству с нами в одном из Пречистенских переулков. ЗАГС был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию — Дункан Есенин. И так записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта. Она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую Филькину грамоту. На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей. «Теперь я Дункан!» — кричал Есенин, когда мы вышли из ЗАГСа на улицу. Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский паспорт. «Не можете ли вы немножко тут исправить?» — еще более смущаясь, попросила она. «Я не понял». Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся. Передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые около года назад увидел в квартире Гельцер. Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью. «Ну, тушь у меня есть», — сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. «Но, по-моему, это вам и не нужно». «Это для Есенин», — — ответила она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана. И мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре не будет нужен, я получу другой». Я исправил цифру. Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролететь. Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час. Все дети хотели проводить Айседору, и я обратился в Коминтерн, владевший единственным тогда в Москве автобусом, с просьбой предоставить его нам. Это был большой красный автобус с английской фирмой «Лейланд». Нам потом не раздавали его для прогулок по городу, так сказать, агитпоездки. Дети были одеты в особую форму, на борту автобуса лозунг «Свободный дух может быть только в освобожденном теле», надпись «Школа Дункан». Конечно, тогда в Москве не было наших теперешних аэропортов, сидели мы прямо на траве неровного Ходынского поля, знаменитого еще со времен коронации Николая II, когда на этом поле погибли в давке тысячи людей. Сидели в ожидании, пока заправят маленький шестиместный самолетик. Они были первыми пассажирами, открывавшиеся в этот день новой воздушной линии Der Lufte, Москва-Кёнигсберг. Третьим пассажиром оказался мой бывший однокашник и сосед по парте Пашуканис, которого я с гимназических времен не встречал и который работал тогда заместителем наркома иностранных дел. Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами. Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится. В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм. Дункан отказалась. Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием. В случае ее смерти наследником является ее муж Сергей Есенин Дункан. Она показала мне текст. «Ведь вы летите вместе», — сказал я. «И если случится катастрофа, погибнете оба?» «Я об этом не подумала», — засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу, «а в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан», поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей. Наконец супруги Дункан Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне, там были большие окна, показалось бледное и встревоженное лицо Есенина. Он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзинку с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным. Легонький самолет быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе. Дети первый раз видели отлет воздушного корабля и стояли бледные, затихшие, подняв головы с широко раскрытыми глазами. Шофер возился с мотором, автобус никак не заводился. Все молча опустились на траву. Я присел на лежавшие поблизости телеграфные столбы, вынул голубой блокнот и, раскрыв его, начал писать на последних страницах информацию об отлете в Берлин Дункан и Есенина, заказанную мне театральным журналом «Рабочий зритель». Небо нахмурилось, стал накрапывать мелкий дождик, и на листках блокнота от капель дождя, попадавших на строчки, написанные чернильным карандашом, заребили лиловые крапинки. Голубой блокнот я сунул между бумагами в сумку и забыл о нем. Я не знал, что через 5 лет об этом блокноте будут писать газеты Европы и Америки. Сергей Есенин погиб через 3 года с лишним, а Исидора Дункан спустя 1,5 года после смерти Есенина. О катастрофе в Ницце мы узнали, находясь со студией на гастролях в Донбассе. Мне, как советскому гражданину, нужно было получить заграничный паспорт. В один день выполнить все формальности было невозможно, и Ирма улетела во Францию одна. Некоторое время спустя я получил от нее телеграмму из Парижа: «Немедленно вышлите завещание Айседоры». За 6 лет, прошедшие со дня основания школы, накопился значительный архив. Кроме того, в большом письменном столе, стоявшем прежде в комнате Айседоры и Есенина, а теперь перенесенном в мою, все 7 ящиков были полны различными бумагами и Дункана, и Есенина, и моими. Я начал поиски завещания и неожиданно быстро нашел среди бумаг узенький голубой блокнот. Я сразу узнал лиловые крапинки от капель дождя. Однако завещание Айседоры в нем не оказалось. В середине блокнота было вырвано много листков. Очевидно, подумал я, Айседора в 1923 году, возвратившись с Есениным из-за границы, случайно нашла этот блокнот. И, может быть, в том же году или в 1924, когда Дункан и Есенин уже расстались, уничтожила свое завещание. Я телеграфировал в Париж, что завещания нет. А еще через несколько дней произошло следующее. Я сидел за письменным столом Айседоры и перебирал бумаги. Арку, ведущую в соседний голубой зал, по моему указанию заделали, и плотники установили в образовавшиеся нишу полки. Этот открытый шкаф, в котором разместился архив школы, я завесил широкой портьерой. Вдруг раздался легкий стук. Я взглянул под стол и увидел на полу возле портьеры голубой блокнот. «Откуда он упал?» — подумал я, ведь я положил его в средний ящик письменного стола. Но, выдвинув ящик, сразу увидел голубой блокнот. Он по-прежнему лежал поверх бумаг. Раскрыв двойник, я увидел завещание Айседоры. Тут-то я и вспомнил. Этих грошовых блокнотов у меня было несколько. Очевидно, в день проводов в моей сумке лежало 2 одинаковых блокнота. В одном Айседора написала свое завещание, а заметку, обрызганную лиловыми капельками, я написал в другом. Я тут же дал телеграмму Ирме: «Завещание найдено». Когда Ирма и часть студии в следующем году уехали на гастроли в Америку, завещание Айседоры было предъявлено там в суде Манхэттена. Луначарский дал мне газету «Русский голос», она выходила в Нью-Йорке на русском языке. Сразу бросился в глаза заголовок, набранный крупным шрифтом над заметкой в 2 колонки. «Завещание Айседоры Дункан утверждено Государственным судом Манхэттена». Однако история с завещанием увела нас на 5 с лишним лет вперед, а пока Айседора Дункан и Сергей Есенин, пересекая прибалтийские и польские равнины, летели в Европу.